Глава 10. Природа детской ревности. Замечали ли вы, как ревнуют ваши дети? Может быть, вы помните, как сами ревновали в детстве? Чем была вызвана эта ревность? Что вас беспокоило? Чтобы лучше понять природу детской ревности, давайте посмотрим на мир детскими глазами. Например, ребенок ревнует маму. Кем или чем является мама? Что значит хорошая, крепкая связь с мамой? Мама — это все. Жизненный ресурс, питание, безопасность. Что чувствует ребенок, привыкший к тому, что мама всегда доступна для него, когда пришла подруга с малышом, и мама взяла этого малыша на руки и сюсюкается с ним? Для крохи это может стать большим стрессом. Он может ощущать, что лишается мамы. Даже простой разговор с подругой может вызвать такую реакцию. Рождение младшего часто становится самым большим стрессом в жизни старшего ребенка. Он может чувствовать, что лишается родителей. А так как мама и папа являются его жизненным ресурсом, он воспринимает появление брата или сестры как угрозу своей жизни. И ревность старшего — это не что иное, как борьба за жизнь и за ресурсы. Родителям необходимо понимать чувства первенца, научиться смотреть на ситуацию его глазами и самим не провоцировать ревность, не вызывать страх потери. Мы всегда можем сказать старшему: «Я вижу тебя. Я с тобой». Если вы заняты разговором и ваше внимание на другом человеке, можно прикоснуться к ребенку рукой, податься к нему телом. Так он получит сигнал, что о нем не забыли, и он важен. Это успокоит его.